Глава 16. Вардер. 10 лет изгнания. 10 лет тяжкого труда. Все дракону под хвост. И, конечно, из-за женщины. Она не могла просто дождаться моего возвращения. Нет, это была бы не Алира. Ей обязательно надо было загнать стража в подвал, разрушить половину форта и дать пленным сбежать. А мне пришлось тратить драгоценное время на то, чтобы заморозить огромную сороконожку. Глупое создание даже не пыталось остановить пленных, когда они сбегали. Оно напало на меня, когда я подобрался к камерам. Я почти догнал наемников, но остановился, прислушиваясь к паническим крикам. Вот тогда и подступило жуткое чувство тревоги, которое буквально выворачивало душу наизнанку. Ворота форта были нараспашку, запах гари и столб дыма говорили сами за себя. И как только я поднялся к воротам, увидел одного из наемников с моей женой. Алира! Стоило только допустить мысль, что ее заберут, и моя магия будто взбесилась. Никогда прежде она не обжигала и не колола меня так больно. Если не выпущу ее сейчас же, то погибну. Я не смотрел на тот ходячий труп, который душил Алиру. Знал, что не смогу мыслить рационально и не отобью атаку остальных наемников. Я отправил дрона остановить похитителя, а сам схватил меч. 4 боевых магов напали одновременно. Они были ослаблены, потому и не думали о честном бое. Я знал, что справлюсь с ними, но как же злило, что приходилось тратить драгоценное время, пока Алиру уносили все дальше, к подножию горы, где паслись их лошади. Дрон почти долетел, но в небе блеснула молния и ударила совсем рядом с моим драконом. С раскатом грома полился ливень, настолько густой, что я больше не мог разглядеть ни жену, ни даже дракона. Отбив очередную атаку, я смертельно ранил 3 магов, но последний оказался самым сильным. Он задержал меня еще на какое-то время, пока я не ранил его в грудь и не повалил на землю. Не дожидаясь, пока он встанет, бросился по следу 5. Теперь к ливню прибавился непроглядный туман. Я не видел ничего дальше вытянутой руки. В ушах так звенело, что звуков не разобрать. То ли это вопли жителей форта, то ли рев дракона. Я был полностью дезориентирован, но позволил магии вести меня к жене. Мой огненный лед потянулся к ней с первого дня. Уловил родную душу, общую частичку божественной силы. Сейчас только это могло помочь. «Будь я проклят, если дам ему уйти», — произнес я вслух. Знал, что Асиль услышит. Она прямо сейчас смотрела на меня свысока и смеялась. Играла мной, как марионеткой, как делала всю жизнь. Споткнувшись и упав, я зарычал от злости и впечатал кулак в землю, как будто этого было достаточно, чтобы выразить всю мою ярость и разочарование. «Будь я проклят!» — взревел, что было сил. И небеса вновь сотрясло. «Ты слышишь, Асиль? Не смей навредить ей. Если ты считаешь, что я недостаточно заплатил за ошибки матери, то накажи меня еще. Отбери все!» Я закрыл глаза и зарылся пальцами в землю, выпуская излишки бушующей магии. «Только оставь мне ее, не забирай». Я не понимал своих чувств. Очевидно, что Алира — моя слабость, единственная и неистребимая. Я не помнил, в какой момент так сильно прикипел к этой взбалмошной особе, свалившейся мне на голову всего каких-то пару недель назад. Казалось, что она проникла мне в душу, в голову, залезла под кожу и укоренилась во мне, как магия. Я просто не мог от нее отказаться, не знал, как, и уже не хотел. Мне было достаточно лишь раз посмотреть в ее глаза, чтобы потерять в них свою душу. Это злило больше всего. Но сейчас ясно осознал, что если ее не станет, все, к чему я стремился 10 лет, потеряет смысл. К драконам впасть родовое поместье, если я буду жить в нем один. Асиль не может быть жестока ко мне бесконечно. Когда-то же пора ей остановиться. Я понял, что крупные капли больше не бьют по моему телу, и открыл глаза. Ливень прекратился так же резко, как и разразился. Туман постепенно рассеивался, а я, поднявшись на ноги, побежал по тропе, ведущей к подножию горы. Лишь на секунду обернулся на форт и увидел обгорелое здание. С этим я разберусь позже. Но сейчас... Алиры и наемника нигде не было. В поле лежал дрон с раненым крылом. Ни единой лошади поблизости. Асиль все же беспощадна, чтоб ей гореть в вечном огне. Она думает, что я так просто сдамся и отдам врагам Алиру. «Ты свела нас вместе раз?» — прошипел я, снова уставившись в небо. «Сведёшь снова». Я не ждал ответа, но впервые Асиль меня услышала. Серые тучи пронзил луч света, нарисовав узор в виде дракона с короной. Подсказка для меня, где искать жену. Что ж... Я даже выдохнул, чувствуя, как облегчение наполняет каждую часть тела. Если это не очередная западня, спасибо. Я пойду в логово драконов и убью самого короля, если потребуется. Но Алира... Алира моя. И в ответ божественный луч начертил улыбающуюся рожицу на тучах. «Очень остроумно», — заворчал я, шагая к дракону. «Нужно посмотреть, сможет ли он летать. Если нет, я знаю потайной ход в Берг через горы». Алира. «Что ж так холодно? И твердо. А болит-то все как? У-у-у, можно подумать, меня через все горы за ноги тащили, а потом просто бросили где-то на холодном камне». Открыла глаза. Лежу на камне. Да и к тому же в темной холодной пещере. Ну, нормально, да? Меня, дочь богиня. «Я хочу поговорить с ней до его прихода», — принесло эхо. «Нет, это сделаю и я». Голоса были тихими, но я узнала. Не иначе, как лорд Атли и верховный жрец беседовали, и последний был непреклонен. Я подняла голову как можно тише, села и присмотрелась. В кромешной тьме не было видно ни прохода, ни стен. Пещера огромная. Проверила свое запястье. Руны больше не светились. Но когда я сосредоточилась и призвала Авьер, она слабо засверкала в темноте. Подо мной вырос мягкий мох, покрывая камень зеленым покрывалом. И на этом руна медленно погасла, даже не дав мне возможности осмотреть пещеру. Дар заснул, что означало, я пробыла здесь ровно сутки. Мысленно помянув дракона и его пасть, как всегда в таких ситуациях делал Вардер, сложила руки на груди и стала ждать. Нет, ну не звать же мне своих похитителей, чтобы они наконец со мной пообщались. Еще чего. Прошло минут 5. Может, 2. В любом случае, моему терпению пришел конец. «Эй, очнулась я уже! Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» Неразборчивые голоса где-то из глубин пещеры стихли, а вскоре послышались шаги. По ним я определила, что ко мне шли сразу 2, а может и больше. Когда шаги прозвучали совсем близко, засветились факелы, и моему взору открылась поистине огромная пещера и вся свита жрецов во главе с Верховным и Атли. Я одновременно поняла 2 вещи. Пещера, судя по размерам, драконья. А я сижу на ритуальном камне, очень похожем на тот, где должны были распечатать мои руны. «Ну и где я?» — вопросила раздраженно. «Алира!» — неодобрительно прикрикнул верховный жрец. Он ступил вперед, закрывая собой придовольную рожу Атли, а в последнюю нашу встречу он заливался слезами и умолял не отдавать его на съедение Миранде. За подругу, кстати, я намерена мстить. «Ты совсем одичала с этим варваром, да позабыла все, чему мы тебя учили 20 лет. Не забывайся, дитя». Раньше меня бы это точно проняло, но сейчас я только фыркнула и позволила жрецу продолжить. Просто знала, что если начну спорить, то нарвусь на очередную многословную лекцию о поведении покорной девы. Оно мне надо. Издав тяжкий вздох, верховный подошел ко мне и, остановившись в 3 шагах, горестно произнес: «Ты очень разочаровала меня, Алира. Всех нас». Вопросительно глянула на остальных. Кивают. «Ну что ж, бывает». «Вы только посмотрите, что он с ней сделал!» — вскрикнул Атли и указал на меня, и жрецы опять закивали. «Вот же драконий прохвост. Нет, тут я смолчать не могла. Так это же твой маг меня по всем ущельям тащил, как какой-то мешок с камнями», — заявила я обвинительно. «А до того, что на тебе надето? Грязная простыня. А волосы? Неделю нечесанные ходят». И вот как этому недоумку объяснить, что грязное мое платье стало после того, как меня по земле протащили? И та же история с волосами. «О, ну ты-то уж от зеркала, небось, часами не отходишь». «Да я...» «Хватит», — перебил лорда жрец, слегка повысив голос. Я показала Атли язык и без страха посмотрела Верховному в глаза. Он, конечно, ожидал, что я проявлю уважение и покорность, но подобного желания у меня не возникло. «Лорд Атли прав, Алира. — заявил он уверенно. «Ты сама того не ведаешь, ведь еще слишком юна и неопытна». «О, опыта я уже набралась», — хитренько произнесла я и поиграла бровками. «У мужа». «Вардер не муж тебе», — зло прошипел Верховный и так посмотрел. «А, нет, с Вардом ему и рядом не стоять». Я опять фыркнула. «Мы отменили ваш брак сразу после того, как он тебя украл. О чем сразу же уведомили короля Альтора». «И что сказал король?» — полюбопытствовала я. Забавно, что верховный жрец промолчал, зато тон его голоса стал непривычно мягким. «Меняем тактику, значит?» «Алира, пойми, ты — наше дитя. Мы вырастили тебя, вложили в твою голову бесценные знания, обучили всему, что должна знать дочь богиня». «Слава Асель!» — пробормотали жрецы. «Угу». «Естественно, мы желаем тебе лучшей судьбы», — елейно продолжил Верховный. «Ведь наша святая обязанность не только воспитать тебя, но и передать в надежные руки». «Мне вот до сих пор интересно, как его зовут? Он мне не признавался, и остальные никогда его по имени не... И остальные никогда по имени к нему не обращались. Сейчас бы обратиться к нему без титулов и званий, а то большого уважения он, по моему скромному мнению, не заслуживает». «Я ведь создал все необходимые условия для тебя», — поделился старик и подступил еще ближе. «Наверняка для того, чтобы мне пришлось задирать голову и смотреть на него снизу». «Претендентов было совсем мало, и выбор казался очевиден. Я даже подсказал тебе имя. Лорд Атли был лучшей партией для тебя. И посмотри, что ты натворила. Испортила все из-за своей...» Тут он все же не выдержал, снял маску и зашипел. «Глупости, наивности, вредности!» «Вообще-то упрямство. Я вышла замуж за Вардера, всем вам назло, а он на мне по той же причине женился. И в целом мы оба всем довольны». «Боги, вы только послушайте ее!» Опять вставил свое поганое слово Атли. «Она же рассуждает, как ребенок. Ей вообще нельзя давать право выбора в таком ответственном деле, как свадьба». Я в ответ показала ему очень неприличный жест, который разок подсмотрела у Вардера. Атли засопел, как дракон, но сказать ничего не успел, потому что снова заговорил Верховный. «Ты позоришь не только нас и себя, а свою мать. Асиль пожелала бы сгореть в вечном огне, если бы узнала, как бесславно ты ведешь и бездарно тратишь ее драгоценные дары». Ну вот и все. Моему терпению точно пришел конец. Медленно поднявшись, я возвысилась над стариком, испепеляя его презренным взглядом. «Не смей говорить о моей матери. Ты не знаешь о ней ничего». И по забегавшим красным глазкам я поняла, что попала в самую точку. «Все, что вы знаете об Асиль, лишь сборник сочинений от таких же одержимых фанатиков, как вы». Жрецы разом охнули, а Атли тут же снова попытался меня пристыдить. «Да как ты смеешь, они расти...» Он оборвался на полуслове. Стоило только жрецу поднять руку. Верховный смотрел на меня с задумчивой полуулыбкой и взглядом сокола. «А ты изменилась, Алира», — произнес он наконец. «Выросла». Конечно, меня это слегка удивило. За всю жизнь доброго слова от него не слышала. А тут сразу такое откровение. «Я дочь богини и очень способная личность», — напомнила я. «Вот только вы все 20 лет давали мне ровно столько информации, сколько было выгодно вам. К счастью, ваши жалкие попытки сделать из меня покорную супругу не увенчались успехом. Боюсь даже представить, в какое безумие тогда бы превратилась моя жизнь». «О, милая моя девочка», — притворно ласково произнес верховный жрец. «Ничего хорошего мне это точно не сулило». «На этот счет ты заблуждаешься. У тебя еще все впереди». Он резко схватил мою руку и провел корявым пальцем по предплечью. «Последняя руна еще не распечатана. А значит, по закону ты наша», — непоколебимо заверил старик. «Подданная жрецов, а мы, как твои опекуны, имеем право расторгнуть брак с лордом Вардером, а также устроить второй тур брачного отбора. Прямо сейчас. Правда?» Он ухмыльнулся Атли и закончил. «Претендент на этот раз только один. Никому не нужна своенравная жена, Алира. «Точнее, никто другой не способен тебя укротить», — выступил Атли и сделал шаг к алтарю. «Ох, теперь я точно знала, что они задумали». «Но у меня ты будешь шелковой, даже не сомневайся». С этими словами Верховный отступил, а вот Атли занял его место и с видом победителя начал вытаскивать ремень из своего пояса. «Удумал взять меня силой?» — спросила я, все еще не веря, что ему хватит наглости, да еще и на глазах у жрецов. Впрочем, на их счет я ошибалась всю жизнь. Они старые извращенцы, но он... У него ведь должны остаться крупицы здравого рассудка. «Меня? Дочь богини? Ты хоть представляешь, какой гнев на тебя обрушит Осили за это?» Атли бесстыдно расхохотался мне в лицо, и верховный жрец его поддержал. «Я ошибался. Ты все так же наивна и глупа», — прошипел старик. «Нет, никакой Осиль. Если и была тысячи лет назад, то давно позабыла про наш мир. Ее дети — крупицы ее божественной силы. Каждые 20 лет она избавляется от вас, сбрасывая на Альтору. Возможно, куда-то еще. Ты никогда не узнаешь ее, ведь она не придет к тебе». «Именно», — поддержал его гадкий лорд и влез на каменную плиту, чтобы схватить мои руки. «Давай, позови свою матушку, помолись ей, и увидишь, что она не явится, чтобы освободить тебя». Я попыталась вырваться, но Атли грубо оседлал меня, прижав лицом к камху, и стянул ремнем мои руки за спиной. «Ты моя», — прошептал он мне на ухо. «Никто тебя не спасет, никто не знает, где ты. В это место даже боги не являются». Закатив глаза, я раздраженно прорычала. «Где, где? В пещере драконов. Великая тайна. Угу. Ты предатель, Атли. Работаешь на них, как и жрецы. Они меня растили, как свинью на убой. Хотели, чтобы я стала твоей женой, а мои дары пошли на пользу драконам и во вред всей Альторы. Что они пообещали тебе, а? За что ты продал свое королевство?» Он схватил меня за волосы и оттянул назад, причиняя боль. Но чем больнее он делал, тем больше мне хотелось его разозлить. «Если знаю я, знает и Вардер, тупица. И когда он придет за мною, то затянет тебя этим ремнем». «А захочет ли он идти за тобой?» — зашипел Атли. «Захочет ли рисковать жизнью? Ведь здесь его ждет верная смерть, Алира. Драконы разорвут его на части». Я покачала головой и ухмыльнулась. «Вот и главное отличие между вами. Он не трус». Вот после этого Атли точно вышел из себя. Правда, я радовалась только короткое мгновение, а потом... Он начал грубо срывать с меня простыню. Вот чему меня в жизни никогда не учили, это как себя спасти от физического насилия. Мне подсовывали сотни фолиантов на тему, как ублажить мужчину, и ни единого по защите от всей напасти. Решено. Обязательно напишу инструкцию, хотя бы в 1000 экземпляров, и бесплатно распространю по всей Альторе. Прежде всего нужно рассуждать логически, что можно сделать в моей ситуации. Бороться с таким, как Атли, не вариант. Он физически силен, но при этом трус, боится проиграть, потому злится, ведет себя грубее. А вот ослабить его бдительность я могла. Заметно зевнула и сонно пробормотала. «Ты пока занимайся своим делом, а я отдохну эту пару минут. Разбудишь громким визгом, когда Вардер явится, ладушки?» И прикинулась спящей. Атли на мгновение притих и перестал терзать на мне одежду. Перевернул меня на спину и хорошенько встряхнул. «Нет уж», — зашипел он, — «ты будешь смотреть мне в глаза, пока я буду брать тебя. И навсегда запомнишь, кто твой Как же удачно именно в этот момент я подняла коленку и попала по причинному месту неудавшегося насильника. На секунду показалось, я даже искры в его глазах увидела. Оттолкнув мерзкого лорда, сползла с алтаря и тут же наткнулась на двух жрецов. Они, оказывается, обступили меня полукругом. Наверное, на тот случай, если попытаюсь сбежать. «Вернись на место, Алира», — приказал Атол. «А вы бы вернулись?» — поинтересовалась я. Старик поморщился и послал мне неодобрительный взгляд. «Ты!» — хрипло крикнул Атли, указав, конечно, на меня. «Я тебя прикончу». «Это твой план Б, да?» — догадалась я. «К плану А ты точно не сможешь вернуться в ближайшее время». «Не жить тебе, дочь богини», — зашипел лорд. «Хватит!» — закричал верховный жрец так громко, что эхо наверняка разнеслось по всей горе. И в этот самый момент где-то из глубин драконьих пещер послышался страшный рев. «Вардар!» — с надеждой шепнула я и глянула на Верховного. Если честно, его я опасалась намного больше, чем жалкого лорда. У старого хитреца всегда все было схвачено. На его лице не было эмоций, когда он полез в тайный карман платья и достал оттуда симпатичные браслеты. «Это подарок тебе от короля драконов», — произнес Верховный вкрадчиво. А жрецы схватили меня за руки и потащили к нему. «Вардар!» — позвала вновь, на этот раз отчаянно вырываясь. Возникли подозрения, что не так просты эти браслеты. Уж больно они напоминали оковы. Вот если бы жрецы не подпитывали свою силу магии, я бы точно их победила. Но их было двое, а меня драться не учили. Я только одному локтем под ребра зарядила, а второму на ногу пяткой наступила. Но они все равно подвели меня к Верховному. «Вардар!» — закричала, что было сил. Но старики все же надели на мои руки оковы. «Стойте!» — хрипло позвал Атли. «Дайте мне еще минуту». Так и знала, что на большее его не хватит. Теперь он даже жрецов раздражал. «Твое время истекло», — отрезал Верховный. «Разве не слышишь, что король здесь? И если ты не в состоянии управлять ею, то он точно сможет». А вот это уже план «Б» самих жрецов. Поняла я, что страшный рев издавал не Вардар, а сам король драконов. И, судя по грохоту, он приближался очень быстро. Жрецы все продумали. И оковы на меня надели, чтобы я не смогла уменьшить дракона. «Вы знали», — зло прошипела я. «Вы с моего рождения знали про руну роста и уже тогда решили отдать меня драконам». «Все было бы намного проще, если бы ты была послушная, Алира», — не менее раздраженно ответил жрец. «Ты могла бы получить все, что пожелаешь, но теперь ты станешь рабыней драконов и проведешь в этой пещере всю жизнь». «Я не стану помогать этим тварям», — заверила я. «Никогда». Новый грохот прозвучал совсем близко. И на стену пещеры упала огромная тень. Я охнула. А старый жрец хищно ухмыльнулся. «Станешь», — пообещал он. «Если не по нашему приказу, то ради спасения Вардара». От мысли, что они схватят Варда и... Нет, невозможно. Асиль не допустит. Я не допущу. Глава 17. Как только на моих руках оказались оковы, я перестала чувствовать Азет. Руку всегда слегка покалывала, когда призывала руну. Но сейчас ничего, кроме страха и боли, не было. Без своих даров я стала слабее и беспомощнее. Слышала за спиной тяжелое дыхание огромного монстра и чувствовала на себе его взгляд. В фолиантах сказано, что разумные драконы отличаются от неразумных окрасом и даром речи. Но эти твари тоже ядовиты. Один укус — мгновенная смерть. Жрецы медленно развернули меня к дракону, а сами склонили головы в поклоне. Я не могла оторвать глаз от чудовища. Огромный, в два раза больше дрона, со страшной клыкастой мордой и большими черными глазами. И даже светло-серая шкура делала его более устрашающим. По золотистому узору над глазами я поняла, что это и есть тот самый король драконов. Самый коварный и сильный из всех. «Дитя проклятой богини!» — прохрипел он жутко, и жрецы упали на колени. Меня уже никто не держал, но бежать как-то не хотелось. «А почему проклятый?» — вырвалось у меня, и я даже на расстоянии почувствовала неодобрение верховного жреца. «Разве твои наставники не рассказали тебе правдивую историю нашего мира?» — вопросил дракон. Я зыркнула на лживых старикашек и покачала головой, не думая, что они вообще собирались рассказывать мне хоть что-то существенное. Король драконов нагнул ко мне морду, втянул мой запах и поморщился, а после рыкнул и продолжил. «Не Асиль создала этот мир. Он принадлежал драконам задолго до ее появления. Ее же боги изгнали за пакости, что она вытворяла в созданных другими мирах. И тогда она, по своему подобию, породила существ. В магических мирах их называют магами, а в немагических людьми. Я внимательно слушала это малоразумное создание и недоумевала. Откуда он вообще взял эту сказочку? Ладно, я дочь богини, имела возможность связаться с матушкой и обо всем у нее расспросить. А эта тварь, откуда ей знать, кто кого изгнал из божественного мира и за какие проступки? Асиль, между прочим, богиня всего живого. Какую такую пакость она могла сотворить, чтобы ее изгнали? Поляну с цветами создала? Или кому-то очень пауки с муравьями не понравились? А маги? Мы же вообще расчудеснейшие создания. Не то что некоторые чешуйчатые твари. Вот и решила она отвоевать далекие миры бога Катиола, который изгнал ее. И пока тот не видел, заселила и наш мир своими созданиями. Дракон навис надо мной и зарычал. «И посмотри, что с нами стало. Мы, истинные хозяева Берга, вынуждены скрываться в холодных горах. А маги расплодились, как тараканы, и пользуются ресурсами земель, принадлежавших нам по праву. Ты знала об этом?» Очень хотелось ответить вопросом. А знает ли он все сказки и небылицы магов? Но я не стала драконить дракона. Говорить как-то вообще не хотелось, потому просто покачала головой. «Вы не сказали ей правду?» — грозно спросила чудовище у жрецов. «Мы воспитывали ее покорной и податливой, мой господин», — вызвался отвечать Верховный. «Зачем ей вообще что-либо знать? Она и так сделает для вас все, выполнит любые указания». «Еще чего?» — вырвалось у меня, но Верховный быстро добавил. «Нужно лишь пленить того, кто ей дорог. Вы с ним встречались уже. Лорд Вардар». «Вардар», — рыкнул дракон. «И я поняла, что любви к моему мужу он не питает. О, нет». «А я понадеялся, что мне причудился на ней его запах. Как вы допустили, чтобы он приблизился к ней?» Верховный задрожал. Я впервые видела его таким напуганным, но жалости он не вызывал, только раздражение. Продажный старый лгун. «Король Виор его послал. Мы не могли отказать, но полагали, что дочь богини выберет лорда Атли. Она ошиб...» «Ты полагал?» — взревел дракон. «Этого недостаточно, глупец». Верховный жрец упал дракону в лапы, моля о пощаде, но допустил страшную ошибку. Молился-то он по привычке Асиль. Глупо. Я не могла винить дракона, когда он когтями полоснул старого жреца по спине. А ведь ни в одном фолианте не написано, что царапины драконов так же ядовиты, как укусы. Это я поняла секундой позже, когда верховный жрец издал жалобный стон и застыл мертвой статуей. «Ты...» — рыкнул дракон на жреца Атола. — «Будешь теперь верховным. Возвращайтесь в Святую Гору и ждите прибытия нового дитя Асиль. А когда это произойдет, убейте». Нужно отдать Атолу должное, он хотя бы попытался возразить, хоть и прекрасно видел, в каком настроении был этот хвостатый тиран. «Но, ваше величество, хватит, я слишком долго ждал возмездия. Теперь проклятая богиня познает гнев драконов. Этот мир наш, и имя ему Берг». На секунду наступила тишина, но неугомонный старик скромно поднял дрожащую руку и несмело продолжил. «Нет, я просто хотел сказать, что новое дитя не появится, пока у Алиры не откроются все руны». «Нет, ну нормально. Вот же, слов на него нет». Серая тварь, конечно, вновь обратила все свое внимание на меня. «А почему они до сих пор не распечатаны?» — вопросил дракон. «Ну и, естественно, когда дело касается моих рун, мерзкий Атли не может держать свой ядовитый язык за зубами». «Все дело в том, что Вардар плохо старался», — на удивление смело отозвался лорд. А до этого сидел тише загнанной мышки. «Отдайте девушку мне, ваше величество, и вскоре все дары Асиль будут служить вам». Дракон рыкнул, заставив Атли пискнуть, а после с прищуром посмотрел на Атола. «Он правду говорит, ваше величество», — ответил новый верховный жрец. «Алиру нужно оставить с ним до того, как явится Вардар». «Если явится», — вставил Атли. «Олух», — кашлянула я в кулак. И так как ничего мне за это не было, я набралась смелости и задала королю всех жутких тварей простейший вопрос. «Ваше Величество, а вы не подумали, что Осиль так разозлится, что пошлет на вас бурю, гром, град и ледяной ливень? Да что там, глобальный катаклизм она на вас пошлет. Вы взлететь не сможете, не то что атаковать Альтору. А в конечном итоге она вас уничтожит. Она же богиня, как-никак. Это ей как пальцем щелкнуть». И наступила пугающая, зловещая тишина. Похоже, малоумное создание в самом деле призадумалось. Но когда ответа так и не нашло, грозно рыкнула жрецам. «Вон!» А потом еще и Атли. «Забери ее, у тебя есть час». Я, конечно, закатила глаза, но не издала ни звука. Зато остальные засуетились. Атли сполз с камня и неровной походкой потопал ко мне. Жрецы испуганно опустили головы и побрели прочь из пещеры. Предателя. И как им только в голову пришло перейти на сторону драконов. Королевская тварь, сам рыкнув напоследок, удалился вглубь пещер, а я осталась наедине с мерзким лордом. Но вскоре послышался шорох, и со всех щелей пещеры показались драконьи морды. Черные и страшные. Похоже, к нам приставили стражу. Я мельком оглянулась и насчитала 7 голов. «И чем они тебя подкупили?» — спросила я у Атли, прервав гнетущее молчание. «А жрецов? Это ж как надо чего-то хотеть, чтобы родину и весь свой народ продать?» «Именно», — процедил сквозь зубы Атли и дернул меня за руку, притягивая к себе слишком близко. Мне даже запах его был отвратителен. «Они предложили то, к чему я стремился всю жизнь — власть. Не будет никакой войны, Алира. Это невозможно, когда силы не равны. Я знаю драконов слишком хорошо. Они не напали на нас раньше только потому, что у них не было достаточно мотивации, сильного лидера, а еще их сдерживали кристаллы. Но сейчас все изменилось. Они готовы бороться за свои земли. И знаешь, мы и правда мошки по сравнению с ними. Представь тысячную армию таких же, как их король, драконов. Даже сотни самых сильных магов не смогут их остановить. Глупцы могут сколько угодно рассуждать о родине, преданности, но умные, как я, изначально выберут сторону победителя». «Ты хотел сказать трусы», — поправила я. «Чего ходить вокруг да около?» Лорд нагло ухмыльнулся и резко развернул меня к себе спиной. «Посмотрим, как ты заговоришь, когда весь мир перевернется вверх дном. Я, Алира, буду на самой верхушке, подле короля. А знаешь, где будешь ты?» Он больно сжал мое плечо, заставляя опуститься на колени. «У моих ног!» Закончил он и бесстыдно пнул меня. «Меня, дочь ба...» Обидно так стало. Я, конечно, понимала, чего он добивался. Хотел сломить меня, унизить, а потом снасильничать. И я знала, что ни матушка, ни Вардер этого не допустят, но все равно испугалась. «И еще оковы эти...» «Ладно». Горестно вздохнула. «Так и быть. Ты не заслуживаешь, конечно, но я дам тебе самый последний шанс все быстро исправить. Проси прощения». В ответ раздался коварный заливистый хохот. Глупо было надеяться, что это ничтожество оценит мой щедрый жест. «Не будешь ты на верхушке, Асфальт», — напророчила я, «а будешь проклят до 20-го колена». «Ошибаешься», — начал спорить он. «Мне, в принципе, того и надо было, время потянуть». «Истории пишут те, кто стоит у власти. Меня запомнят как бравого воина и мудрого повелителя. В мою честь назовут города и улицы». «Угу, дорожное покрытие в твою честь назовут». Вот не надо было его перебивать. Он бы мог еще 40 минут расписывать свои воображаемые достижения, а так... Намотав мои волосы на кулак, Атли опустился на колени позади и сжал мое горло. Не сильно, но так, чтобы понимала, что деваться мне некуда. «Жаль, что они не отдадут тебя мне, когда я стану правителем рабов», — шепнул лорд. «О, ты бы стала моей любимой игрушкой в гареме. Но твой дар нужен драконам, Алира. Поэтому ты здесь». Он накрыл ладонью мои руны и усмехнулся. «Жрецы десятилетия ждали полезные руны. И вот появилась ты, а с тобой Азет. Руна роста сделает драконов непобедимыми. Если будешь хорошей девочкой, король щедро наградит тебя». Боги, какое заманчивое предложение. Атли думал, что его томные речи способны меня заинтересовать. По правде говоря, я с большим трудом сдерживала ужасное ругательство с упоминанием хвоста дракона. И когда он провел пальцем по последней, еще не распечатанной руне, я зашипела. «Тише, змейка», — произнес он. «Ну уже, Алира, разве тебе не хочется узнать, какой еще дар тебе подарила матушка? Ты могла бы получить их все в один день, если бы тогда выбрала меня». «Я получила намного больше, выбрав Вардера», — ответила, ничуть не покривив душой. Но Атли опять расхохотался и, подев пальцем ткань, которая служила мне платьем, медленно спустил ее с моего плеча. «Вот это ты достойна лучшего. Дочь богини должна кутаться в шелка, ни о чем не думать и получать все, что пожелает, в любое время суток. Что может дать тебе Вардер?» «Вот тебе еще одно отличие между вами», — огрызнулась я. «Ты думаешь, что вещи могут подарить счастье, но это не так. В войне сгорит все, что тебе дорого. Твой дом и все, что в нем, бесследно исчезнет. Останется лишь пепел. И с чем тогда будешь ты?» Атли перевернул меня и уложил на пол так быстро, что я и моргнуть не успела. И, конечно, ничего не смогла сделать, когда он придавил меня сверху весом своего тела и зафиксировал руки. «Ты все мечтаешь о любви», — с насмешкой проговорил он. «Ждешь ее от Вардера?» Он не знает, как любить. Мать бросила его, а отца он никогда не видел. Этот варвар не подарит тебе ни ласки, ни заботы. Одичалый воин не тот, кто тебе нужен. Пойми, наконец. Наглая ложь. Как он мог знать, каким был со мной Вардер? Возможно, мне и правда не с чем сравнить. Но достаточно знать, что муж согреет меня, когда будет холодно и одиноко. Только в его руках я чувствую себя в безопасности. И если ему чужда нежность и ласка, то лишь потому, что никто не показал ему, как это замечательно — заботиться о ком-то, любить. Все это я собиралась высказать Атле, но он подло воспользовался моментом и прижался к моим губам. Слава Асиль, долго это мучение не продлилось. Раздался чей-то страшный рык, и Атле остановился. А когда мы повернули головы, увидели прекрасное. В одном из проемов пещеры возле поверженного дракона стоял Вардер со своим огненным мечом. «Ты!» — зашипел Атли и, наконец, встал с меня. Я с радостью отползла и попыталась стереть мерзкое прикосновение с губ. Жаль, что это невозможно. И еще хуже, что Вардер видел поцелуй и теперь смотрел на меня так, будто я вонзила меч в его сердце. «Взять его!» — закричал Атли малоразумным тварям. Вардер стоял статуей и переваривал увиденное, но, видно, не переварил. Потому что, когда драконы выползли из своих укрытий и окружили мужа, он все еще смотрел на меня. «Вардер!» — с ужасом вскрикнула я. Только это и привело его в чувство. Замахнувшись мечом, он с ревом воткнул лезвие в каменную породу, и по полу поползли морозные узоры, образовывая воронку. Я знала, что Вардер — сильный маг, но подобное даже представить не могла. Одним махом он проморозил лапы шести драконов. Лед все полз по их шкурам, уплотняясь и подбираясь к шеям, пока твари беспомощно ревели. А когда незамороженными остались только морды, Вардер вытащил меч и тяжелой поступью направился к нам. Стоило ожидать, что трусливый Атли попытается сбежать или прикрыться, но не мной же. Асфальт достал клинок и приставил лезвие к моему горлу. Должна отдать ему должное. Он двигался быстро. Все же не зря его стихия ветер. Вот только с огненным льдом Вардера ему и близко не стоять. «Еще один шаг, и она погибнет!» — заорал он. Вардер сделал еще шаг и остановился. Он больше не смотрел на меня, его жуткий леденящий душу взгляд был направлен на врага. «Он не ранит меня», — заверила я. «Драконам нужна Азет, чтобы увеличить армию и напасть на Альтору. Он не посмеет меня убить». «Молчи!» — прикрикнул на меня Атли и обратился к Вардеру. «Не знаю, как ты нашел сюда путь, но уходи, Вардер. Она не стоит того, чтобы рисковать жизнью. Сам же видел. Мы с ней отлично поладили». Ну все. За это я со всей силы наступила пяткой на его ногу. Правда, Атли в сапогах мало что почувствовал, а вот мне из-за резкого движения досталась царапина. Я невольно вскрикнула, а Вардер издал тяжелый рык. Надо было видеть его лицо. Ярость в чистом виде. «Отпусти ее», — процедил мой варвар. «Если не хочешь умереть мучительной смертью». «Я не погибну, Вардер», — смело заявил гадкий лорд. «Не сегодня. А вот выживет ли дочь богини, зависит от тебя. Оставь нас. Сейчас же. Она даже не жена тебе. Жрецы отменили ваш брак. Разве ты не читал указ короля?» «Я сжег его», — зашипел он. «И так же испепелю тебя. По кусочкам». Вот тут даже самый бесстрашный маг на свете задумался бы. Что уж говорить о трусе, удерживавшем меня. У Атли затряслись руки, особенно та, которая держала клинок. В результате он ранил меня еще сильнее. Пришлось сжать губы, чтобы стерпеть боль. Боялась, что тогда здравый рассудок точно покинет Вардера. То, с каким бешенством и ужасом он следил за стекавшей по моей шее каплей крови, наводило на жуткие мысли. «Все хорошо», — шепнула, пытаясь взглядом поддержать его. «Я с тобой». Атли дернул меня и отступил подальше от Вардера. Мне пришлось поддаться, но я не прервала зрительного контакта с мужем. Я видела, что он собирался напасть, и пыталась понять, как помочь ему отвлечь Атли. Вот только этого не потребовалось. Знакомый грохот дал понять, что хозяин здешних гор приближается. «Король драконов», — предупредила я Варда. «Очень большой, а у меня оковы, я не смогу». Атли закрыл мне рот ладонью и утащил подальше от Вардера. Муж до последнего не отрывал от меня глаз, но сменил стойку, приготовившись к встрече с противником. Я не могла на него смотреть. Вардер казался таким крохотным по сравнению с выпалшим разъяренным монстром. Неравная битва, это слабо сказано. «Вардар!» — прорычала королевская тварь. И глазища дракона недовольно сощурились, а сам он втянул воздух и фыркнул. «Пришел получить новый шрам». Я в ужасе охнула, додумав, что шрам на щеке мужа оставил этот дракон. «Но как тогда Вардер выжил, если их когти ядовиты?» «Нет», — отрезал мой смелый варвар. «Закончить дело». «Убить меня», — протянула тварь насмешливо, двигаясь к замороженным сородичам. Вардер тоже двигался, сохраняя дистанцию. Они оба хищники, готовые сцепиться в смертельном бою. Но я даже не могла допустить мысль, что у самого родного для меня мага отберут жизнь. Вот тогда уж точно мой мир перевернется. «Стойте, не надо!» — выкрикнула я, а Атли закрыл мой рот ладонью и сжал сильнее. Мне только и оставалось с ужасом слушать разговор Вардера и короля драконов. «Ты стал сильнее», — пророкотала тварь, лизнув спину одного из замороженных ползучих стражей. «Даже вкус магии изменился. И как мне интересно, ты нашел дорогу сюда». «Осель указала путь», — ответил муж. «Я даже дышать стала спокойнее. Матушка помогла Вардеру? Это точно добрый знак. А вот дракон не поверил. Зря. Он издал страшный звук, смесь рокота и хрипа, и поднял с пола пыль хвостом. Вибрация дошла и до нас с Атли. Но какой бы огромной ни была пещера, королю драконов просторно здесь не было. Он подобрался к Варду еще ближе. Теперь они оказались в самом центре, там, где стоял алтарь. «Нет, никакой Осель», — возразил дракон. «Она давно покинула наш мир, как и остальные боги. Им нет дела до нас с вами, Вардер. Теперь мы сами себе хозяева. Присоединяйся к нам. Мне понадобится такой сильный духом воин, как ты. В твоих жилах течет королевская кровь, не так ли?» «Эй!» — воскликнул Атли. «Это в моих жилах течет королевская кровь. Я племянник короля. Это мне ты обещал дать власть над рабами». Король драконов медленно повернул клыкастую морду к нам и так посмотрел. Ах, вот от кого Вардер научился. У меня коленки затряслись, а Атли был так взволнован фактом своей слишком быстрой замены, что не заметил, как отпустил меня. Я, конечно, тут же воспользовалась моментом и отбежала подальше, скрывшись за огромным валуном в темном углу пещеры. Драконище лишь на пару секунд задержал свой жуткий взгляд на предателя лорде, а потом резко махнул хвостом, сбив его с ног. Не просто сбив, а буквально впечатав в стену. Тот издал сдавленный хрип и без сознания скатился по стене на пол. В каких-то двух шагах от меня, между прочим. «Дочь богиня», — пророкотало гигантское чудовище. Я вздрогнула, думала, сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Но, к счастью, дракон обращался не ко мне. Его вниманием вновь завладел Вардер, а я облегченно выдохнула. «Это она привела тебя ко мне, твоя пара. Алира моя жена», — процедил Вардер. «И я без нее не уйду». «У вас, магов, нет такой привязанности к парам, как у нас, драконов», — пророкотал король. «Пользуйся этим, Вардер, ведь у тебя есть право выбора». Он говорил так, будто заигрывал со своей жертвой. Лично мне было очевидно, что Вардер не согласится ни на какие условия, но королевская тварь, похоже, все еще надеялась, что мой муж в самом деле пожелает занять обещанное ему место. «Вардер, повелитель рабов? Ты это слышишь, Асиль?» Матушка не ответила. Я давно подозревала, что в горах плохо со связью. «Свой выбор я сделал давно», — ответил упрямо Вард. «На твою сторону не встану. Маги никогда и не пытались истребить драконов. Ваше место в горах. Вы же сами их и выбрали. И никто за все века не пытался изгнать вас или поработить». На это заявление король опять ответил страшным звуком, видимо, посмеялся. «Можно подумать, они смогли бы. Силы не равны, Вардер. За 10 лет я создал непобедимую армию. И сейчас у тебя и дочери богини есть шанс изменить свою жизнь к лучшему. В мире, который мы создадим вместе». «А для этого случая мне нужно уничтожить все, что уже имеется. Нехилый план, однако». Вардер даже не смотрел в мою сторону, но я немыслимым образом чувствовала его присутствие, его силу и поддержку. Как будто он держал меня за руку и шептал на ухо: «Я с тобой, ничего не бойся». На какое-то мгновение показалось, я действительно услышала его голос, но все же мой любимый варвар был далеко. Он медленно поднялся на жертвенный камень, где еще недавно лежала я, и обратился к королю. «Алира родилась в свободном мире. У нее всегда было право выбора. Она выбрала меня, и я не позволю тебе или кому-либо еще это право у нее отобрать». Я хотела броситься к нему и расцеловать прямо в ту же секунду, но Вард не стал терять время даром. Он всегда мало говорил и делал все, что мог. И сейчас он призвал всю свою магию в меч, чтобы атаковать главного дракона. Оттолкнувшись от камня, он прыгнул на тварь и воткнул меч в его бедро. Дракон отчаянно взревел, отчего затряслась вся пещера. Видимо, огненная магия Вардера обжигала сильнее, чем тварь себе представляла. И пока драконище ревел и хаотично махал хвостом, пытаясь сбросить мужа, тот взобрался по рукояти на лапу монстра, ухватился одной рукой за костный выступ, а второй вытащил свой меч. Но только для того, чтобы наносить все новые и новые удары. Дракон издал очередной рев и развернулся на месте. Его хвост врезался в валун, из-за которого я выглядывала. Все происходило так быстро, только и успела вскрикнуть, рвануть подальше и прикрыть голову руками. Камень от удара разнесло на осколки и несколько посыпалось в мою сторону. Но все же мне чудом удалось уцелеть. Я отползла еще дальше, за валун поменьше, и попыталась рассмотреть в клубах пыли Вардера. Дракон ревел и извивался, словно червь, разнося все на своем пути. Даже его собственные стражи, которых заморозил Вардер, пострадали. Я увидела голубое свечение меча Вардера и облегченно выдохнула. Он почти подобрался к шее дракона, но прежде чем успел зацепиться, монстр влез на стену, оттолкнулся и упал на спину. Клянусь, время застыло, а короткое мгновение растянулось на вечность, когда Вардер с криком падал вниз. Я видела все так четко, но была словно парализована, не могла даже дышать, и каждую секунду, осознавая, что моего мужа настигнет неминуемая смерть, медленно погибала. Клеточка за клеточкой моего тела отмирали. Лишь одна мысль крутилась в голове. Без Вардера жизнь потеряет смысл, ведь он — мое все. Меч блеснул в последний раз, а поднявшийся столб пыли закрыл от моих глаз Вардера и часть дракона. Осталась видна лишь злорадная морда чудовища. Я понимала, что после такого удара ни одно живое существо не способно выжить. И Вардер, мой сильный и бесстрашный воин, не смог бы вынести такую тяжесть. Но верить в его смерть отказывалась, ведь это означало конец всего. А матушка обещала, что не разлучит нас. «Нет!» — закричала я, слыша свой голос будто издалека. В ушах судорожно пульсировало, и глаза застилала красная пелена. Я звала Вардера снова и снова, до хрипотцы, до боли в горле. Но драконий рев звучал громче. От него, казалось, вся гора вскоре рухнет, и этому реву вторили множество новых. На краю сознания промелькнула мысль, что другие твари скоро будут здесь, приползут на зов своего короля, как будто это имело хоть какое-то значение. Драконище скатился с Вардера и, тяжело дыша и сопя, отполз подальше. На месте, где стоял ритуальный камень, сейчас была куча мелких камней, а на самой верхушке лежал меч. Я отчаянно качала головой, отказываясь верить собственным глазам. Он не мог просто испариться. Это невозможно. Дракон в это тоже не поверил. Я видела, что он нахохлился, готовый испепелить огнем все, что видел. Мне было плевать. Я бросилась туда, не думая, что погибну. Лучше так, чем быть рабыней монстра. «Помоги, Асиль», — прошептала на бегу. Мысли пропали, я будто не принадлежала сама себе. И когда кто-то окликнул меня, не остановилась, не поняла, откуда звук. Он доносился сверху, но головы я не подняла. Видела лишь кучу камней и меч Вардера. Он стал моей целью. Дотянуться до него, схватиться за рукоять и почувствовать огненную магию, которая согревала меня в самые отчаянные времена. Что будет потом? На все воля Асиль. Неведомая сила свалила меня на пол, не дав достигнуть цели. А после все вокруг запылало, обожгло, ослепило. И отчаянный рев прозвучал над ухом. Я все ждала, когда смерть наступит, когда жизнь плавно перетечет в состояние покоя и безмятежности, а я окажусь где-то далеко в клубах белых облаков. С матушкой и Вардером. Можно без матушки. Но с каждой секундой ощущения становились все ярче. Боль отрезвляла и возвращала в реальность. Теперь я чувствовала, как голова пульсирует от раны. И точно знала, что красная пелена на глазах — собственная кровь. А стерев ее ладонью, вновь смогла дышать. Ведь увидела лицо Вардера. Он не погиб. Он обманул дракона. А теперь явился, чтобы спасти меня, укрыть собой и принять на себя огонь. Его руки, шея и плечи покрылись толстым слоем льда. А сам он, казалось, разрывался изнутри, удерживая ледяной щит. Но это сработало. Огонь не навредил нам. А когда монстр выдохся, Вардер молниеносно оттолкнул меня, встал и развернулся к дракону. Увидев обожженную спину мужа, я закрыла дрожащей рукой рот, чтобы удержать рыдания. «Уйди, Алира!» — прорычал он, схватив меч. Но пошевелиться я не могла. Как никогда понимала, что сейчас не время отвлекать его. Нужно быть сильной, но все равно оставалась в ступоре. «Уйди!» — заорал он за секунду до того, как дракон опять взревел и занес свой мощный хвост. Меч Вардера засветился так ярко, что мне пришлось зажмуриться. Раздался грохот, и ударной волной меня отшвырнуло на несколько шагов. А когда вновь открыла глаза, Вардера рядом не было. Глава 18. Дракон отшвырнул его к стене, точно как Атли. Только сил приложил намного больше. И теперь, в том месте, куда отбросила моего мужа, образовался новый завал. Я уже не была уверена, попал Вард под груды камней или же сумел вовремя отпрыгнуть, но больше не собиралась бездействовать. Особенно, когда услышала волну драконьих стонов. «Вардар!» — заорал король и отполз к самому широкому из всех проходов пещеры. Он тяжело сопел и медленно двигался. Вард все же сильно ранил тварь. И теперь она попросту сбегала. «Истинный король, ничего не скажешь». Я схватилась за браслеты на своих руках и попробовала их снять, но они плотно обтягивали кисти. «Ты меня слышишь, Вардер?» — повторил дракон. «Ты проиграл. Тебе не уничтожить меня. И я более не собираюсь тратить на тебя ценное время». Как только он сказал это, со всех щелей пещеры полезли драконы. Размером намного меньше своего короля, но на этот раз их было больше 7. А сама королевская тварь начала медленно пятиться назад, зорко осматриваясь по сторонам. «Убить воина! Дочь богини пленить!» Отдал он последний приказ и скрылся. А я, так и не добившись успеха с браслетами, начала колотить ими по камню. А вдруг? «Боги, Алира!» — раздалось над ухом. «Ты так только поранишься. Я вздрогнула, когда на мою талию легли руки, и облегченно вздохнула, вспомнив, что кроме Вардера меня трогать больше некому. Я позволила ему оттащить меня в узкую щель, образовавшуюся после завала, пока драконы до нас не добрались. «Вардер!» — сдавленно прошептала и обернулась, чтобы броситься мужу в объятия, и застыла в ту же секунду, увидев на его плече глубокий порез. Вернее, царапину, оставленную ядовитым когтем дракона. «О, нет!» — прошептала я, вновь чувствуя нехватку кислорода. «Алира!» — Вардер встряхнул меня и зашипел. Каждое движение ему давалось с болью, но он стойко держался и выглядел решительнее, чем когда-либо. «На этот раз ты послушаешься меня, иначе я придушу тебя собственными руками, слышишь? Ты уходишь, сейчас же». «С ума сошел», — еле выдавила я. «Без тебя никуда». Он раздраженно зарычал, и в это мгновение по нашему укрытию ударили хвостом. Драконов было так много. «Ты погибнешь, если останешься», — настаивал он. «Я отвлеку их, а ты беги по первому проходу справа. На развилках сворачивай только вправо, и вскоре окажешься у подножия нашей горы. Ты выживешь, ты обязана». Я покачала головой, пытаясь донести ему простую истину, но он и слова не давал вставить, а потом и вовсе прижался к моим губам, забирая последний воздух. «Это приказ», — жестко отрезал он. «Ты выживешь». «Ты сказал твари, что я сама вольна выбирать», — напомнила я. «И я выбираю тебя». «Нет, я сказал, что он никогда не будет тебе указывать, а я буду». «С чего бы это?» — заорала я, пытаясь перекричать грохот. «Потому что ты самое ценное, что у меня есть». Вардер тяжко сглотнул и потянулся ко мне рукой. «Ценнее жизни». Я знала, что на его пальцах моя кровь, но не могла оторвать взгляд от самых манящих в мире глаз. «Ты такой глупый, Вардер», — только и смогла сказать я. Пожалуй, это лучшие слова, которыми можно было описать мои эмоции. «Тебе в голову не приходило, что и ты ценнее жизни для меня? Что ты и есть моя жизнь?» Я подняла руки с браслетами и послала ему тот самый взгляд. Отказать он просто не мог. «Сними их, сними сейчас же!» Вард хотел возразить, я по глазам видела. Но, сжав челюсти, все же вцепился пальцами в металл и с шумным выдохом растянул один браслет. Ему было больно, я понимала. Но только так я смогу ему помочь. «Мы отправим их в драконью щель вместе», — подбодрила я. На секунду Вард даже ухмыльнулся и, растянув второй браслет, добавил. «Я ничему хорошему тебя не научил». «У тебя будет шанс исправиться», — пообещала я и вынырнула из ущелья раньше, чем он успел бы меня остановить. Вардер только смог позвать меня с безумным ревом, а я на ходу уменьшила пятерых драконов, которые окружили нас. Они стали такими крохотными, что их и не было видно. Меньше блох. Та же участь ожидала и остальных. Драконы выползали из проходов, казалось, беспрерывным потоком. Но я им была не по зубам. После практики на муравьях мне было достаточно лишь взмахнуть рукой, и Азет за мгновение воплощала в реальность мои мысли. Ни один так и не успел добраться до нас. А когда с последним было покончено, я устало выдохнула, стерла пот со лба и обернулась к Вардеру. Он застыл в боевой стойке, недоуменно на меня глядя. «Сто раз говорила», — устало проворчала я. «Я послана тебе в помощь». Вардер точно собирался меня похвалить и расцеловать. Но в этот самый момент я вскрикнула от боли. Мою руку словно разорвало на части. «Руна», — прошипела я, упав на пол. «Последняя». Хотела бы я радоваться сему факту. Вот только казалось, что в любой момент луч божественного света уничтожит меня саму. Не зря Асиль говорила, что не всем дано вынести свет. Теперь я понимала, что чем сильнее дар, тем больше сил на него требовалось. «Лишь бы исцеление», — взмолилась я, хватаясь за руки Вардера. Он помог мне встать и потащил обратно в ущелье, но дойти мы так и не успели. Король драконов вернулся, на этот раз не один. Он привел еще двоих, таких же огромных, как он сам, видимо, родственников. «Меньше», — приказала я и махнула на них. Двое стали размером с дрона, но на королевскую тварь божественная сила не подействовала. «Ты все никак не подохнешь, Вардер», — взревел гад. И это было последним, что я видела. Вардер все же протолкнул меня в щель, а сам не полез, оставив наедине с болью и поглощающим божественным светом. «Нет, только не сейчас», — шептала я, уже не видя перед собой ничего, кроме белизны, и звуки битвы становились все тише, пока вовсе не смолкли. «Дитя мое», — прошептал ласковый голос, а на мою голову легла теплая ладонь, похоже, человеческая. «Матушка, не открывай глаза», — поспешно добавила она. Только сейчас я поняла, что голос звучал не в моей голове, а рядом. Асиль приняла свой истинный лик. И если посмотрю на нее, то божественный свет поглотит меня. Но зато я чувствовала теплые, ласковые прикосновения матери. То, чего я была лишена всю жизнь. По моему виску медленно скатилась слеза грустинка. Я сильно нежно ее стерла. «Не плачь, моя девочка. Не время лить слезы. Я пришла попрощаться с тобой. Мне уже пора». «Там Вардер», — вспомнила я. «Ты должна вернуть меня к нему. Ты ведь не позволишь ему погибнуть, правда?» Мама крепче меня обняла и погладила по волосам. «Ох, милая, ты так привязалась к нему, что твое сознание не отпускает его ни на миг. Конечно, я не допущу его гибели, ведь оставляю ему самое драгоценное — свое дитя». Не хотелось портить прекрасный момент, но все же. «У тебя каждые 20 лет рождаются дети, и каждый раз ты доверяешь их старым извращенцам, которые спят и видят, как продадут дитя богини тому, кто воспользуется божественными дарами». Асиль заметно напряглась, и руки ее обняли мое лицо. Я доверяла им, Алира. Настолько, что позволила себе появляться реже. Я не могу иначе, родная. Рождается все больше миров, где я нужна. Но не сомневайся, предатели будут наказаны. Я не совершу одну ошибку дважды. Асиль смолкла и принялась активнее гладить мои волосы. «В этот раз ты задержалась дольше обычного. Теперь мы спасены». Асиль печально вздохнула и снова меня крепко обняла. «Хотела бы я побыть с тобой дольше, Алира. У меня ведь не было ни единого шанса узнать своих дочерей. Это проклятие, которое я несу сквозь века. Но такова цена, которой я должна платить за свою божественную силу. Мне достаточно знать, что мои частички живут в мире и добре. Теперь же я доверяю Альтору тебе и Вардеру. Я не смогу быть рядом постоянно, но знай, что я люблю тебя и всегда услышу, если ты позовешь». «А драконы?» — спросила я робко. «Как быть с ними? Они верят, что мир магов по праву принадлежит им. Так их научил проклятый бог, которому они поклонялись. Это ложь. Они разумные животные, но слишком злые, чтобы править. Их способ жизни приведет лишь к одному — разрухе, исчезновению всего мира. Драконов никогда нельзя допускать к власти, Алира, запомни». Асиль склонилась ко мне и шепнула. «Отныне все будет иначе. У тебя достаточно сил все исправить. Теперь ты можешь возвращаться к мужу». А после я почувствовала легкое прикосновение ее губ к моему лбу. От благословенного поцелуя меня будто подбросило к мягким и пушистым облакам, где я несколько секунд парила в невесомости, а после начала стремительно падать вниз. И с каждым мгновением этого падения голос матушки становился все тише. «Берегите друг друга, берегите Альтору, берегите мое...» Жаль, последнее слово перебил чей-то рев и лязг металла. А не менее медленно отступала, а я начала приходить в себя. Пещера, драконы. «Вардер!» — выкрикнула я и резко подняла голову, отчего она закружилась. Я находилась все в том же ущелье, куда меня приволок муж. Но только теперь добрая часть горы была разрушена силой божественного луча, что выжег последний дар. Я с трудом села и потерла предплечье. Мои губы расплылись в победной улыбке, когда я увидела узор пятой руны. «Исцеление! Я знала, знала, что получу его!» С трудом поднявшись на нетвердые ноги, я схватилась за стену пещеры и поковыляла к Вардеру. Не знаю, как долго была с матушкой, но с его ранами нельзя терять ни секунды. Тем более он сражается сразу с тремя драконами. «Вардер!» — позвала я вновь. «Иди ко мне!» Он не откликнулся. Я, наконец, выглянула из-за укрытия и увидела весь тот ужас, что царил в огромной пещере. Одного из двух тварей поменьше задел божественный луч. Второго, судя по всему, обезглавил Вардер. Но король драконов будто с цепи сорвался. Он двигался со скоростью молнии и сметал на своем пути все, что видел. А мой варвар тем временем становился слабее. Ведь яд медленно убивал его. И сейчас, загнанный в угол, он не смог отбить атаку, когда дракон ударил хвостом. И, ко всему прочему, новые клыкастые морды показались в проходах. Похоже, в этой горе вся армия собралась. «Нет!» — закричала я так громко, как могла, в надежде, что привлеку все внимание к себе. Азет засветилась, и я направила ее на короля, пытаясь уменьшить, чтобы растоптать. Но тот не поддавался, будто моя магия билась о невидимую преграду. К тому же непонятно, зачем засветилась вторая руна — Архас, хотя она еще вчера исчерпала свои силы. Ощутив ментальную атаку, королевская тварь с рыком обернулась и бросилась в мою сторону. И не только она одна, все твари выползли и окружили меня. «Алира!» — послышался сдавленный крик Вардера. Я отвлеклась на него и заметила краем глаза свечение третьей руны. Вот какого дракона еще и Аврадил проснулась, когда мне нужна только Азет. Я вернула взгляд на огромного монстра, летящего в мою сторону, и буквально оцепенела. В моей всегда ясной голове сейчас не было ни единой разумной идеи, как избежать смерти. «Азет», — шепнула я вяленько за мгновение до столкновения, — «уменьшись». И зажмурилась на всякий случай. Страшно было не передать как, а еще щекотно в предплечье, как раз на месте четвертого круга, как будто и он активировался. Кажется, руны сломались. Промелькнула предпоследняя мысль, и за ней последняя. А Вардера я так и не приручила. А потом кто-то как взревет, такого противного душераздирающего рева писка мне еще слышать не доводилось. Как будто пытали целую стаю драконов самыми страшными пытками, причем одновременно. Вместе с тем гора в очередной раз сотряслась. Я присела и закрыла уши руками, но все равно не спасала. Голова грозила расколоться в любую минуту, да еще и ко всему воздух стал настолько грязным и пыльным, что не представлялось возможным нормально дышать. И какое же несказанное облегчение я ощутила, когда оглушающий звук начал отдаляться и стихать. Только тогда осмелилась открыть глаза, и тут же со вскриком плюхнулась на пятую точку. Клыкастая пасть королевского дракона была прямо передо мной. Только руку протяни. Один только клык размером с меня. Я тихо охнула и тут же закашлялась. В страхе отползла подальше, но быстро осознала, что тварь не шевелится вовсе. Глазища распахнуты, на меня глядят, а жизни в них нет. Оторопела, осмотрелась по сторонам. Ни одной живой драконьей морды. В пещере вообще никого, кроме 10 дохлых драконов и вдруг очнувшегося Атли, не наблюдалось. Но тот пока даже не вставал, а только вяло стонал. «Вардер!» — позвала я дрожащим голосом. Вмиг стало очень холодно, и руки затряслись так, что я больше не могла на них опираться. Кое-как встала, зыркнула на предплечье и убедилась, что не показалось. Все 5 рун светились одновременно. «Вард!» — новый стон Атли совпал с глухим ударом откуда-то справа. Я сорвалась на бег и обогнула морду дракона. А там, на полу, мой красивый смелый варвар. Без сознания. И меч его, в шею дракону воткнутый, горит синим огнем. «Святая Асиль!» — пробормотала я, разрывая на мужа окровавленную рубаху. «Матушка, дай же мне пережить этот день!» Я похлопала Вардера по щекам, попыталась привести в чувство, но он совершенно отказывался возвращаться ко мне. «Думаешь, дракона убил и все? На этом твоя миссия выполнена? А как же мне новый форт построить? Старый сгорел, небось. И на этот раз будь добр, с балконами, террасами, все как положено». Управившись смешающей одеждой, я приложила ухо к его груди и охнула, не услышав сердцебиения. Мое собственное сердце на мгновение застыло, пропустило судорожный удар и бросилось вскачь. Глаза застелила мутная пелена, а руки тряслись так, что, казалось, огоньки 5 рун плясали в магическом калейдоскопе. «Актионис!» — крикнула я, призывая 5-ю руну. Утерев слезы, положила сразу 2 ладони Вардеру на сердце и начала звать руну, заклиная ее действовать. «Исцели его полностью. Даже если боги забрали его душу, и она скользит к ним по потоку божественного света, верни ее. Верни мне Вардера!» «Алира!» — послышался слабый голос лорда Атли. Раздраженно рыкнув, я схватила из лежащей рядом груды небольшой камешек и швырнула его за спину, даже не глядя. Лорд подозрительно захрипел и больше признаков сознания не подавал. «Ну, давай же!» — молила я, каждую секунду проверяя руны. Они зачем-то продолжали светиться все одновременно, но Актионис ярче всех. «А я даже не знала. Это ей по праву так положено, как Верховная Руня? Либо же это я такая уникальная, что со мной даже божественная сила работает иначе? Ведь ничего о взаимодействии пяти рун одновременно ни в одном фолианте не сказано. И это даже злить начало. Почему? Почему меня 20 лет учили всякой чепухе? И сейчас я себя чувствую совершенно бесполезным созданием. Ладно, ладно. Насчет форта я все пошутила. Не нужен мне ни замок, ни зеркало, ни платье. Ничего не нужно. Я и в пещере жить согласна. Но не одна же. Вардер, дракону в трещину! Последнее я буквально проорала, потому что терпение мое иссякло окончательно. И вера в себя саму непревзойденную начала таять на глазах. А всякие гадкие и противные мысли, что мужа я не смогу вернуть, так и лезли в голову, разрушая меня изнутри. Слабый стон заставил меня застыть. Не дыша, я склонилась к лицу Вардера и прислушалась. Ничего не происходило несколько секунд. И когда я сделала вдох, собираясь позвать Вардера, на мой затылок легла тяжелая рука. Я и опомниться не успела, как наши губы сомкнулись в сладком поцелуе. «Вардер!» — промычала я со слезами на глазах, но затем поцеловала его сама и стиснула так, что он захрипел. Лишь когда он обнял меня в ответ, я позволила себе расслабленно выдохнуть. «Ты вернулся». «Я никуда не уходил», — произнес он тихо и медленно поднял голову, чтобы осмотреться. «Короля ты убил, а остальные убежали. Мы в безопасности», — быстро отчиталась я. Я не могла насытиться нежным взглядом мужа и перестать касаться его тоже не могла. А когда провела пальцем по шраму на щеке, обожженная кожа начала затягиваться, пока не стала гладкой, без единого изъяна. А вот и сила Актионис в действии. «А ты и правда красивый», — произнесла я, улыбаясь до ушей. «Всегда это знала». Он фыркнул и тоже погладил меня по щеке. «Нет, красивый у нас ты, а я умный». «Ты упрямый», — не согласилась я. «А я, конечно, и красивая, и умная, как положено идеальным созданием. И все это для тебя, Вардер. Я твоя, а ты мой». Муж улыбнулся и, наконец, со мной согласился. «Хоть в чем-то». «Ты моя», — произнес он уверенно. «А я навеки твой». «И никого больше не будет?» — с надеждой спросила я. Мне показалось, что сейчас самый подходящий момент выбить из мужа обещание верности. Он продолжал смотреть на меня странно нежным взглядом и улыбаться, а потом как выдаст. «Будет». «Нет, ну нормально. Я ему жизнь спасла, а он...» «Дочку хочу. И 5 сыновей». От поразительной наглости я охнула. «А почему эту дочку только одну, а сыновей 5?» «Тогда 7». Я подумала немного и по хитрому прищуру Варда все поняла. «Это ты мне за платье мстишь?» «Мстить тебе? Я что, самоубийца? Свою жену любить и баловать нужно. У меня даже дар речи пропал. И не поспоришь ведь?» «Любить, да», — согласилась я. «Сильно. И баловать тоже. Ты же про пещеру не помнишь ничего?» «Пещеру?» — переспросил Вардер. «Вот и славненько». «А давай домой вернемся?» — попросила я. «Надоело в драконьих пещерах. И Атли захватим. Ему будет, что королю нашему рассказать». «О, да», — довольно протянул Вардер. И мы вместе посмотрели на лорда. А он согнулся в 3 погибели и вырубился. Все самое интересное ведь пропустил. В такие моменты, как никогда, хочется себя, любимую, похвалить за правильные решения. Глаза никогда не врут. А в глазах Вардера я нашла свой мир. Вардер. Очередной печальный вздох Алиры заставил меня улыбнуться. Я обнял жену со спины и устроил подбородок на ее макушке. Мы стояли на развалинах крепости, которую я 10 лет усердно отказывался называть домом. Но все же эти стены служили мне надежным укрытием. А сейчас, когда добрая половина форта была разрушена, я чувствовал облегчение. Как будто, наконец, мою клетку сожгли, и я свободен. Даже если король прикажет отстроить новое здание и продолжить сбор кристаллов, даже если мне никогда больше не позволят вернуться в столицу, чтобы побродить по коридорам заброшенного родового поместья, я свободен дракону в пасть. «Ты же ненавидела этот форт», — напомнил я. «Ничего ценного здесь не было. Не о чем тужить». «Да как же не о чем?» — возмутилась жена. «Ты только посмотри, сколько коконов шелкопряда пропало. А маги? Магов тебе не жаль? Им теперь жить негде». Жители форта собрались в единственном уцелевшем строении — курином сарае. Там они прятались от дождя, который закончился только с нашим возвращением. И нет, мне не было жаль. «Никто не пострадал, это главное, Алира», — шепнул я и крепче обнял жену. В ее присутствии даже воздух казался чище. Я не мог насытиться ее запахом, вдыхал, как одержимый, и с трудом сдерживал неуместную улыбку. «Ты не пострадала, я выжил. Это главное. Остальное мы восстановим, отстроим, воссоздадим. Ты ведь сама говорила, что вместе мы сможем все». Она издала очередной тяжкий вздох, развернулась в моих руках и улыбнулась. «За этой улыбкой я готов последовать хоть на край света, хоть дракону в пасть. Ты прав, милый. В конце концов, форт был отвратительный. А я замок хочу. С большими окнами и террасами, я помню». Алира просияла и потянулась ко мне, чтобы поцеловать. «Я тут подумала», — скромно произнесла она, покусывая губы. «Знала бы, как ее невинная игривость на меня действует. А почему бы нам на этом самом месте целый город не построить?» Мои брови сами по себе полезли на лоб. Но Алиру такая реакция только подзадорила. А если уж она что-то придумала... «Да, это же гениально!» — воскликнула она. «Но не будем же мы прямо в замке держать мебельную фабрику или производство шелка. Для этого отдельные здания нужны со складами и рабочими помещениями. А еще магам где-то жить надо. И для ведьмы отдельное строение на отшибе, чтоб сразу понятно было, что уважаемая личность». Я мельком глянул на Икору. Она вызвала истерию Чатли, когда тот в очередной раз потерял сознание. Хорошо, что хоть дойти ему хватило сил, даже тащить не пришлось. Правда, головой он все же сильно ударился. Даже собственного имени не вспомнил. Но это временно. Вскоре он восстановится и признается в сговоре с драконами. Уж я позабочусь. А пока я сооружу для него надежную клетку и слетаю в город, чтобы вызвать его величество. Нужно решить, как быть дальше с драконами. У них больше нет сильного предводителя, но идея истребить магов осталась. А значит, горы нельзя оставлять без присмотра. Тем более Алира и не горит желанием. А я? Мой дом там, где моя женщина. Пришлось повисеть на волоске от смерти, чтобы понять это. А еще, конечно, хозяйственные помещения, стойла, сараи. О, дрону гнездо соорудим прямо на башне замка. «К слову о дроне», — напомнил я и развернул жену в сторону поля. Мой дракон все еще лежал там, пытаясь залезать рану на сломанном крыле. Рядом с ним спал Белый. «Ему нужна твоя помощь». «Ох, несчастная тварь», — взволнованно вскрикнула Алира, чем и привлекла внимание животных. Белый тут же навострил уши и, подняв морду, узрел нас. «Беляшек, дронище!» Алира вырвалась из моих объятий и побежала по тропе вниз. Пес мгновенно сорвался с места и полетел к ней. Удивительно, что и дракон тоже медленно пополз, жалобно скуля. Совсем расклеились твари. Вот что женщина делает с мужчиной. «Мамочка идет к вам!» — закричала она, и Белый громко залаял. Меня насторожило то, что он остановился и развернулся в обратную сторону. А когда я проследил за его взглядом, тоже побежал вниз. Только ведьме успел бросить через плечо. «Следи за Атли, у нас гости». Мне оставалось лишь надеяться, что под флагом Королевской гвардии к нам направлялись не самозванцы. Хотя после чуда исцеления я чувствовал себя настолько хорошо, что из целой армии наемников управился бы в два счета. Кажется, Алира усилила мою магию в несколько раз. «Как только исцелишь дрона, улетайте!» — крикнул я ей. «Без тебя никуда!» — заупрямилась она. И даже взгляды больше на нее не действовали. Я бросил попытки упрашивать упрямицу, ведь прекрасно знал, что действительно не улетит. Вместо этого схватился за меч и пошел встречать гостей. Чем ближе они подбирались, тем сильнее крепла моя вера в то, что сам король почтил нас своим присутствием. Уж больно знакомыми были лица его верных стражей. А еще любимую карету его величества не спутать ни с какой другой, очень яркая. Мы с Белым отошли на приличное расстояние от Алиры и дрона и подождали, когда семеро всадников и карета остановятся. Я кивнул Риору, личному телохранителю короля, после чего он слез с лошади и подошел к карете. «Его величество король Альтора, Виарсет Вильгельм Асгрим», отрапортовал он и открыл дверцу. Его величество ничуть не изменился с тех пор, как я видел его около месяца назад. Все та же короткая темная борода, яркие голубые глаза, густые брови и ярко-синий костюм, подчеркивающий его благородный статус. Он редко улыбался, но мне всегда везло. «Сын!» — воскликнул он, как только спустился на землю. Отпустив меч, я пошел в его раскрытые объятия. Без них никак. Хотя я 100 раз просил оставить все эти радушные приветствия. «Угу. Попробуй поспорить с королем». «Что с тобой произошло?» — спросил он, придирчиво меня осмотрев. Устало вздохнув, я описал все одной фразой. «Трудный день, отец». И тут же напрягся, услышав за спиной вопросительно любопытный голос. «Папа?» Обернулся. Алира стояла сразу за мной, как будто пришита невидимыми нитками. «Это что же, я еще и принцесса?» С восторгом произнесла она, жадно разглядывая короля. Он смотрел на нее так же, с неприкрытым восторгом. «Это она?» — спросил, не глядя на меня. «Моя жена, Алира», — представил я королю. «Дочь богини». Его Величество подошел к моей присевшей в реверансе красавице и без лишних церемоний обнял ее, как свою. Признаться, было приятно. «Как она похожа на твою мать», — заявил он. Устало вздохнув, я покачал головой. «Ничуть не похожа», — заворчал тихо. Хотя, если честно, маму я смутно помнил. Но не могут же все дочери богинь быть на одно лицо. «А я тебе говорю, Вардер, очень похожа. Только у Амины глаза и волосы светлее, и улыбка другая». Ни от кого не укрылось, с какой грустью он говорил о маме. Но отец быстро сменил тему. Осмотрев Алиру, он всплеснул руками. «Боги, Вардер, почему твоя жена в лохмотьях и что вообще?» Он, наконец, поднял голову и увидел развалины на горе. «Это долгая история», — робко произнесла жена и прильнула ко мне. «Давайте проследуем к форту. Там все расскажем и даже покажем». А когда его величество согласно кивнул, она с явной претензией зашептала мне на ухо. «Ты сын короля!» «Внебрачный», — уточнил я. «И это ничего не значит. Я не претендую на престол». «Угу. Но мне-то мог сказать. Какие еще секреты? А мама у тебя кто? Дочь богини?» Когда я вместо ответа дал дрону знак размять залеченные крылья и поохотиться, она охнула. «Правда?» «Амина, Амина, божественное создание», — ответил вместо меня отец. Все же услышал. «В тот же день, когда встретил ее, я был готов отречься от короны и весь мир положить к ее ногам. Мы любили друг друга. И в этом союзе родился Вардер. Я вдовствовал и по закону мог жениться на Амине. Вот только она состояла в священном, непоколебимом союзе с лордом западных земель. Жрецы отказались расторгнуть брак, и Асиль встала на их сторону. Она забрала у меня Амину. Забрала к себе и отправила в другой мир. Не прошло и дня, чтобы я не молился твоей матери и не просил ее вернуть Амину домой. Но Асиль молчит. Я надеялся, она появится на твоем брачном ритуале, увидит, каким славным магом стал Вардер, и вернет ему мать. Богиня увидела, но Амину нам так и не вернула». Алира смотрела на меня, не отрывая глаз, даже споткнулась пару раз. «Ты внук Асиль?» — пробормотала она наконец. «Мы не родственники в буквальном смысле», — напомнил я, с трудом сдерживая смешок. «Дочери богини создаются из божественного света, а я родился естественным путем». «Меня не это волнует», — отмахнулась Алира. «А то, что она заставила тебя страдать, своего родного внука». Вместо меня ответил отец, то, что говорил мне на протяжении долгих лет. «Все мы дети Асиль, Алира. Все равны перед ней. Ведь так и были созданы сильнейшие маги Альторы. Поначалу магия была лишь у драконов, но Асиль послала свое божественное дитя, наградив его 5 дарами. Девочка выросла, вышла замуж, родила детей. Каждый из них был одаренным, а после и их дети. Так божественная магия передавалась из поколения в поколение. И вскоре сильнейшие маги объединились, чтобы править королевством и сражаться с драконами, если этот день настанет». «Ну, уже не настанет», — гордо заявила жена. И когда король послал ей вопросительный взгляд, погладила меня по руке и заявила. «Вардер сегодня раскрыл тайный заговор, предотвратил мировую войну, в одиночку убил 10 драконов, в том числе королевского. И все до обеда. И улыбнулось его величество, едва ли не до ушей. Отец поджал губы, свел брови на переносице и еще раз осмотрел меня с головы до ног. Нет, ну если это так представить, то да. Я дракону в трещину. Крут. Но мы с Алирой прекрасно знали, кому всем обязаны. Махнув на меня рукой, король продолжил идти к горе. А, это ему расплюнуть. У него и не такие недоразумения случались. А после снова обернулся и кивнул. Кстати, а шрама-то нет больше. Так и знал, что ты его пририсовывал, чтобы местных запугивать. Я хохотнул и покачал головой, а вот Алира залилась своим божественным хохотом. «А ты говорил, ссылка», — упрекнула она. «Все же мудрый у нас король. Лучшего воина оберегать Альтору отправил». Теперь, пожалуй, я находил смысл в решении отца растить меня подальше от двора. А после отправить сюда практически в одиночку. С Алирой вся жизнь виделась иначе. В красках. Глава 19. Алира. Время близилось к вечеру. Маги соорудили стол и лавки из уцелевших бревен. Мира приготовила первоклассную уху из пойманным дроном рыбы, а служащие короля разбили походный шатер, в котором мы все благополучно уместились. Даже дрона взяли, предварительно уменьшив. И если поначалу жители форта с ужасом смотрели на стражей и перешептывались, ожидая как минимум казни, то после радушного приветствия короля и благодарности за труд и верную службу на благо королевства многие расслабились и обрели надежду, что сегодня их не повесят и даже накормят. И действительно, с закатом все сели трапезничать под одной крышей, как и сказал король, равные перед Осиль, не считая меня, конечно. Я любимая дочь богини. «Значит, говоришь, драконы, увидев падение своего короля, сбежали? А у тебя в это время все 5 рун светились, да?» В который раз переспросил король. Его так восхитило описание битвы, что он взял с меня обещание написать книгу о своей жизни, хотя я и так собиралась. Все 5. И светились до тех пор, пока я к дрону не подошла. Он скулить начал, и я приказала рунам погаснуть. Только Актионис осталась, самая сильная. Я любовно провела пальцем по руке и в который раз мысленно поблагодарила матушку. А потом прикинула и решила, что могу в последний раз к ней обратиться. Ну, так, чтобы уж больше не дергать ее в ближайшие 20. «Я отойду на 5 минут», — шепнула я Вардеру. Он недовольно нахмурился, не желая меня отпускать. «Прогуляюсь, Атли проверю». Его-то мы под шатер не взяли. Так, магическими наручниками к арматуре приковали и на горке камней оставили. Вардер точно собирался возразить, но его отвлек папа. «Вардер, я ведь подарок тебе привез», — сказал он и махнул своему телохранителю. А тот вмиг понял намек и выудил из-под стола небольшую кожаную сумку. «Плохо, когда связи с родным сыном нет. Да еще и в таком стратегически важном месте. А раз уж так вышло, что у тебя связной шар разбился случайно». И его величество так посмотрел. Впрочем, это у них семейное. Пока Вард рассматривал новенький связной шар, я мышкой прошмыгнула на улицу, а там и Кора. Все сидит возле Атли и гипнотизирует его угрюмым взглядом. «Ты не голодна?» — удивилась я. «И крохи в рот не взяла?» Ведьма рассеянно покачала головой и вернулась к своему страшно любопытному занятию. «И давно ты так сидишь?» — уточнила я. «Похоже, с самого обеда. Он в сознание хоть приходил?» И Кора печально вздохнула и выдала. «Красивый». Не удержалась и врезала ей под затыльник. «С ума, что ли, сошла? Он же злодей, предатель, дебошир». Она опять вздохнула и с загадочной улыбкой на устах прошептала. «Строптивец». Закатив глаза, я покачала головой и прошла мимо ведьмы. Ну, точно переутомилась, бедная. «Ты присматривай за ним, Икора», — пригрозила я. «Хорошенько присматривай, а я помолюсь пока». Отошла от них на несколько шагов, встала на колени и подняла голову к небу. «Матушка», — начала я радостно, — «знаю, ты уже далеко, где-нибудь в далеком мире. Может быть, даже в каком-то жутком, без магии прекрасных существ. И еще, может быть, где-то там одна из твоих дочерей, Амина. Знаю, матушка, ты очень занята, и дел у тебя не в проворот, но прошу уделить мне лишь минутку твоего драгоценного времени. а после я буду окончательно и совершенно счастлива. Просьба у меня есть. Верни Амину, а? Тут король. Замечательный мужчина, между прочим. Очень по ней горюет. И Вардер. Ему-то за что такие страдания? Ладно, я материнской заботы была лишена. А он при чем? Он ведь Альтору спас. Ему как герою положено. Кто-то зашелся в неистовом кашле, перебив мою молитву. Раздраженно вздохнув, я обернулась и послала ведьме строгий взгляд. А она и не глядит на меня. Заботливо похлопывает лорда Атли по спине, пока тот пытается отдышаться. Одной рукой похлопывает, а второй колбу с подозрительной розовой жидкостью держит. Так, возмутилась я, встала и подошла к сладкой парочке. Это у нас что? Лорд перестал кашлять, ведьма ловко спрятала колбочку за спину и уставилась на меня невинными глазищами. Ничего. Врём и не краснеем. Но я и так уже догадалась. Ты что же, любовным зельем нашего пленного опоила? Угадала я. И руки опять зачесались, как следует ей врезать. Да ты... Да как ты вообще это зелье спасла? Тут же горело все. Виновато, потупив взгляд, ведьма жалобно пробормотала. А я под юбкой всегда образцы самых необходимых зелий ношу. Привычка. А то вдруг меня неожиданно выгонят. Или в беду какую попаду. У ведьмы всегда должно быть с собой оружие. Я как только приготовила зелье, сразу в колбочку перелила. А ты только погляди на него. Где я еще такого красавца встречу? Икора вздохнула и обратилась к Атле. Ты богат? Лорд все это время оторопело смотрел на Икору, и, видно было, понимал мужчина мало, но на вопрос кивнул. Вот, подытожила ведьма. Да еще и богат. Можно я его себе оставлю? Можно? Да как его-то? Даже слов подходящих не было, чтобы описать мое негодование. Правда, чем дольше я думала, тем больше мне нравилась сумасшедшая идея. «Ну, если так подумать...» — протянула я задумчиво, глядя на лорда. Он, к слову, все еще не отводил взгляда от Икора, и глаза его подозрительно порзовели. «Все равно ему смертная казнь грозит, а так он еще и жениться успеет. Ты потом богатой вдовой останешься, а нам лишние деньги не помешают». «Вот-вот», — поддержала ведьма. «Всем второй шанс нужен. Ты сама говорила. А этот, может, и не вспомнит, каким раньше был. Любовное зелье, оно же на памяти очень негативно сказывается». «Угу, осталось только Вардера уговорить», — поникла я. Икора тут же задрала юбку и продемонстрировала набор колб, подвязанных к бедру. «У меня сговорчивое зелье есть», — похвасталась она. «Сейчас быстренько подмешаем и...» «Хорошо, что ведьма у нас умная. Сама все по взгляду поняла». К тому же как раз и Вард явился. Со связным шаром в руке. Мужчины и их игрушки. «Вот ты где. Ты только посмотри, какие, но...» Он запнулся на полуслове, заметив пробуждение пленного. «А, лорд Атли, как самочувствие?» Издевательски протянул муж. «Я его винить не могла. Он этого момента 10 лет ждал. И как бы ему сейчас поласковее объяснить, что месть отменяется? Точнее, она трансформируется в более изощренную. Брак с ведьмой — то еще наказание». «Милый», — осторожно начала я, — «ты посмотри на него. Он, кажется, и имени собственного не помнит». Атли в подтверждение сей теории мигнул, сглотнул и дрожащим голосом обратился к ведьме. «О, прекрасная дева! Не знаю, кто ты, но знаю, что последую за тобой, куда бы ты ни пошла». Икора фыркнула. «Еще бы! Зелье-то первоклассное». «Зелье?» — переспросил Вардер. И сцепил челюсти, а я послала Икоре предостерегающий взгляд. «Ну, рано, рано про зелье!» «Всюду за тобой пойду. Потому что отныне и навек сердце мое в твоих руках», — продолжил Атли. Красиво говорить он всегда умел. «Хоть к самим драконам». Тут уж Вардер не выдержал. «Был ты там уже. Ходил много раз. Так часто ходил, как к себе домой». И последнее проорал ошарашенному лорду в лицо. На звук даже его величество вышел. «А, очнулся», — произнес король и встал напротив влюбленного создания. А тот только на Икору и глядит. Оказалось, что лорд Атли в очень даже близком родстве с его величеством, племянник он его, по линии погибшей жены. Король женился не по любви, а по расчету. Но жену свою он все же чтил и уважал. Та ему наследных принцев родила. А когда умирала от страшной хвори, то просила присмотреть за ее сыновьями и сыновьями ее сестры. Вот лорд Атли и пользовался все это время благосклонностью. «Ваше Величество», — строго проговорил Вардер, игнорируя мои робкие попытки привлечь его внимание. «Этот предатель был в сговоре с драконами. Он поставил под угрозу все королевство, а также безопасность моей жены, священной дочери богини. Требую справедливого наказания для этого». А дальше он не договорил. Видимо, ничего, кроме плохих слов, на ум не пришло. «А что, Атли?» «Любовь всей моей жизни. Ну не молчи же, не мучай мою душу. Дай ответ. Ты станешь моей женой». Мы с Икорой опять переглянулись и умоляюще посмотрели на двух сильнейших магов Альторы. Все они решали. Вардер точно был намерен отстаивать свою позицию. «Не... он будто не в себе?» — с любопытством спросил король, перебивая мужа. «Ведьма его любовным зельем опоила», — устало пояснил муж. «Но это не значит ничего. Действие пройдет, и тогда можно будет казнить предателя». «Казнить». Его Величество поморщился, будто от этого слова ему становилось дурно. «Казнить можно было бы, конечно. Но я больше склоняюсь к пожизненному заточению. В конце концов, я давал слово своей покойной жене, а слово короля. Сам знаешь, сын». «Так это ж лучше заключение», — выкрикнула Икора и стыдливо потупила взор. «Простите, ваше Величество. Знаю, ведьмам слова не давали, но все же. Какая от него в темнице польза?» «Икора», — прорычал Вардер. «А так здесь будет, в башне моей. Она сгорела, правда, но мне муж новую отстроит». И ласково погладила Атли по руке. «Правда, милый?» «Все, что душа твоя пожелает», — охотно согласился тот. «Только скажи «да». «Нет», — вместо нее ответил Вардер. И даже к лорду Атли подступил, точно собираясь того бить. У него прямо руки потеплели, я почувствовала. «Вардер», — остановил его король. «Нет, отец», — воспротивился мой упрямец. Причем это он впервые так к нему обратился при свидетелях. У Икоры даже глаза на лоб полезли. Никто ж не знал. Видно было, у Вардера кончается терпение. И словесная перепалка грозила обратиться очередной ссылкой. В лучшем случае. «Вардер», — позвала я как можно спокойнее и схватила его руку. Мне вдруг показалось жизненно необходимым за него держаться. Как будто вот-вот грозило произойти что-то ужасное. То ли землетрясение, то ли... «Святая Асиль!» — воскликнул король, подняв голову в небо. Все за ним повторили, а там действительно было на что посмотреть. Небо словно горело в пламени синего огня, такого смутно знакомого, что я сразу прижалась плотнее к Вардеру. «Что это?» — спросил он, положив руку на меч. В центре необычного явления действительно что-то было. Огромный сгусток ослепительного божественного света, который мы поначалу приняли за солнце. Но нет, сгусток двигался в горящем небе, опускаясь все ниже и ниже, прямо на нашу гору. Вардер передал мне связной шар и вышел вперед, выдернув меч из ножен. Следом за ним вышел и король, позвав своих стражей. Но я каким-то образом знала, что послание небес не навредит нам. Ведь только Асиль могла совершить нечто подобное. И от собственных догадок я охнула и закрыла рот рукой. «Вардер, стой!» — вскрикнула я, когда он встал в боевую стойку. «Опусти меч! Сражаться с этим тебе не понадобится!» Я попыталась пройти, но он остановил меня рукой и задвинул за спину. «Стой!» — приказал он. «Дай ему опуститься!» Мы все поморщились и закрыли глаза руками, не в силах вынести яркого света. Из-за него невозможно было разглядеть, что же там спускалось к нам с небес. Но я и так знала. «Это она, Вард!» — произнесла я, поглаживая мужа по спине. «Это Амина!» Все застыли, затаили дыхание. Свет начал угасать, и теперь можно было увидеть нечеткие очертания женской фигуры. Я закусила губу и подпрыгнула на месте, сгорая от нетерпения. Ведь правда же, Асиль вернула Амину в наш мир, вернула ее домой. А когда свет больше не резал глаза, все увидели лежащую на земле женщину, всего в каких-то 20 шагах от нас. Она была закутана в белое полотно и не шевелилась какое-то мгновение. Но как только его величество шумно выдохнул, Она резко распахнула глаза. «Амина», — ошарашенно произнес король. Его ноги казались негнущимися, когда он, шаг за шагом, не прекращая повторять ее имя, шел к любимой. Амина оперлась на руку, на которой виднелись 5 кругов с рунами, и немного приподнялась, непонимающе осматриваясь. Но стоило ей сфокусировать внимание на короле, в темных глазах появилось узнавание, и они наполнились слезами. «Виор», — прошептала она, прикрыла рот руками и содрогнулась в немом рыдании. «Амина», — все повторял его величество. А когда дошел до нее, упал на колени и обнял с такой силой, что из моей бедной сестры все же вырвались рыдания. Она что-то несвязно бормотала, хватаясь за руки и плечи нашего уважаемого короля, с неприкрытым отчаянием. А я, завороженная воссоединением влюбленных, не сразу поняла, что Вардер окоченел. Он застыл точно статуя, все еще держа меч и немигающим взором глядя на маму. «Святая Асиль, кажется, мой сильный могучий варвар сломался». «Все хорошо, милый», — шепнула я и аккуратно подтолкнула его вперед. Он сделал несмелый шаг и этим привлек внимание Амины. Прекратив рыдать, она с неверием и одновременно надеждой осмотрела с ног до головы жуткого на вид дикаря и признала в нем своего сына. «Вардер?» — спросила она дрожащим голосом, и муж сделал еще один короткий шаг. Я на всякий случай забрала у него меч, но он даже не заметил. Сейчас ему слишком многое нужно было переосмыслить. Амина в самом деле немного походила на меня. Рост, строение тела, овал лица и разрез глаз. Все мое. Только волосы немного светлее и короче. Она лишь мельком на меня взглянула, как будто почувствовала между нами связь, и снова уставилась на сына. Конечно, она жаждала прикоснуться к нему. Ведь он ее частичка, ее дитя. Асиль отобрала у них 10 лет. Все это время Вардер чувствовал себя брошенным и бесполезным. А теперь появились все мы, и практически в одно время. И вместе мы начнем новую жизнь. «Мама», — только и смог произнести муж, когда подошел к Амине совсем близко. «Вардер?» — еще раз спросила она. «Это правда ты? Но что с тобой произошло?» Я попыталась взглянуть на мужа ее глазами и ничего не поняла. «Идеальный же мужчина. Что ей не нравится-то?» «Он вырос, милая», — подсказало его величество, все еще любовно обнимая мою сестру. «Асиль забрала тебя на долгие 30 лет». Амина обвела рассеянным взглядом гору и всех присутствующих, немного задержалась на мне, и ее глаза округлились от понимания ситуации. Я думала, что вот сейчас она опять разревется, начнутся долгие разговоры по душам, и я даже успею разобраться с Икорой и Атле, но Амина... Она стукнула ладошкой короля и выдала. «Я же говорила тебе, нельзя гневить матушку. Посты соблюдать надо, молиться каждый день. И брак только по ритуалу. И что? Доигрался?» «Но, милая...» 30 лет!» — воскликнула она, и его величество виновато потупил взгляд. А потом Амина все же крепко обняла Вардера, приговаривая, какой замечательный и красивый у нее вырос сын. И она теперь срочно все о нем должна узнать. Дочери богини они такие. Очень умные создания. Эпилог. Спустя каких-то 3 месяца на месте старого сожженного форта возвели невиданные красоты замок. Возвели его с помощью божественных даров 2 дочерей Асиль, силами всех, кто был благодарен лорду Вардеру за спасение Альтора, а также благодаря щедрому взносу лорда и леди Атли. Замок оказался настолько прекрасным, что молва о нем разлетелась по всему королевству, и вскоре все, кто мог, приезжали к драконьим горам, чтобы только посмотреть на чудо света. Окна, огромные террасы, коны и даже крыша — все из радужных кристаллов. А на самой высокой башне драконье гнездо с настоящим драконом. Разве не чудо? Я улыбнулась и продолжила. Путешественники мечтали получить хотя бы кусочек от волшебного места. Потому в новообразовавшемся городе к мебельной и шелковой фабрикам добавилось сувенирное. И вскоре хозяева замка получили все, о чем мечтали. А славные маги Альторы отныне не боялись войны с драконами. Крылатые твари, поджав хвосты, бежали на отдаленный остров, где стали молить великую богиню о прощении. Храбрый лорд Вардер и его незаменимая, непревзойденная, умная и прекрасная жена Алира С тех пор жили долго и счастливо. Слава Асиль. Довольно вздохнув, я закрыла книгу и посмотрела на мужа. Он сидел у камина и тоже глядел на меня с хитренькой улыбочкой. Знала я этот его взгляд. Потому и раздраженно указала на округлившийся живот, как бы спрашивая: «Тебе что, мало?» А он только больше улыбнулся. «Дикарь?» «А долго это сколько?» — спросила Верона. Я посчитала в уме и честно ответила дочке. «Ну, лет 10». Она задумчиво постучала пальцем по скуле и деловито изрекла: «Да, не впечатляет. А точно счастлива?» «И в кого, интересно, она такой скептик?» Я с претензией посмотрела на мужа, и он ответил: «Конечно. Нет, ну были моменты, когда горы содрогались. К примеру, когда леди Алира предложила новый город назвать Драконье ущелье, а потом обижалась, что никому эта идея не понравилась. Та же история случилась с именами детей, только на букву «А» и все. Каким только ухищрением не пришлось прибегать бедному лорду, чтобы убедить женушку». «Угу», — протянула я и начала активнее наглаживать живот, а он продолжил. «Или когда лорд Вардер заявил, что не потерпит предателя Атли на своей земле, даже если он так ничего и не вспомнил, а от своей ненаглядной жены дальше, чем на шаг, не отходит. Долго они тогда спорили, и в итоге приняли решение замок Атли по соседству строить, потому что без ведьмы в городе никак. Это вскоре все поняли, и в каждом селении свою собственную ведьму завели». «Ведьмы классные», — заявил Альф и изобразил всем известный ведьминский жест. «Когда вырасту, тоже ведьмаком стану». «Вот второй ребенок точно в меня. Всегда сам диктует моду. А третий опять в мужа». «Не станешь», — возразил Арнор. «Не бывает ведьм-мальчиков. Асиль таких не создала, правда, мам?» «Правда», — согласилась я, а сама подмигнула Альву. «А что потом было с Аминой и королем?» — спросил Атар. «Младшенький тоже мой, все ему нужно знать». «Ну, король сразу как Амина в себя пришла и все о сыне узнала, замуж ее позвал. А она долго противилась», — поведала я. «Как и положено дочерям богини, конечно. Противилась долго, так как формально все еще была замужем за другим лордом, хоть тот давно о ней позабыл, и боялась гнева жрецов. А потом король признался, что того лорда он много лет назад в ссылку в далекую пустыню отправил, а в Святую Гору ударила молния. Да такая сильная, что от горы только ущелье осталось, и где-то в нем на дне остались и жрецы. С тех пор то место Святым Ущельем стали звать». И тут я не выдержала и снова глянула на мужа. «Вот видишь же, святое ущелье есть и нормально. А драконье ущелье дурные ассоциации вызывает, видите ли. Чушь! Это грозно звучит. Врагов отпугивает. Не то что радужный город. Банальщина». «Мам!» — остановил меня Атар и сел рядом на софу. «А дальше что? После того, как они поженились?» «Ну как что?» — удивилась я. «Они в столицу вернулись. Замок королевский. Там у короля предатели за каждым углом. А кто, как не дочь богини, порядок наведет?» «И навели?» — все с тем же скептицизмом спросила Верона. «А эта милочка уже второй том», — объявила я и положила их любимую сказку на полку к остальным. И он еще пишется. «А про ведьму и Кору и ее жуткие приключения ты тоже напишешь?» — с надеждой спросил Альф. Я даже ответить не успела. Меня Вард перебил. «Не в этом году, дети», — строго заявил он и помог мне встать. «Некогда, маме. 5-го ребенка дождемся, потом по плану еще 2. А вот тогда уже можно будет и второй том дописывать». «Ну, папа», — расстроенно простонал Альф. «Папино слово закон», — возразил ему Арнор. «Угу», — протянули мы с Вероной одновременно. «Правильно, сын», — заявил муж и подставил ему кулак. А когда Арн ударил, Вард объявил. «И папа говорит, всем пора спать». Дети заныли в унисон, но все равно по очереди подошли ко мне, чтобы поцеловать. А после один за другим удалились в свои спальни. Только Верона задержалась, задумчиво глядя на огонь. Он ее завораживал с детства. Но мы пока не знали, передастся ли эта магия хоть одному из детей. Их способности проявятся не раньше, чем в 20 лет. «А как же Асиль?» — спросила дочка. «Если Святой Горы не стало, то она больше не слала своих дочерей на Альтору?» Вардер обнял меня и с улыбкой погладил по щеке. «А разве так нужна гора, чтобы свершилось чудо?» — ответил он вопросом. «Мы пока не могли раскрыть детям государственную тайну. Мешал указ его величества. Но очень скоро Верона узнает, что она и стала тем самым следующим детем богини. Только в этот раз Асиль поместила свой свет в меня, а руны усилила таким образом, что вместе они срабатывали как ментальное оружие против драконов, стоило тем приблизиться. Наша девочка также получит свои дары, и у нее родится божественная дочь, а потом и у ее дочери. Уж я-то позабочусь, чтобы все они читали качественную литературу и знали свое истинное предназначение — беречь Альтору, святую землю дочерей богини. Конец. Слава Асиль.